Экстремальное чтиво представляет. Дэвид Бернстайн. Не моргай. Джим в жизни ничего не выиграл. Ни в лотерею, ни в конкурсах, ни на тотализаторе. Даже в камень-ножницы-бумагу и то не выиграл. Полный решимости стать победителем, он записался на супергляделки. Правила предельно просты. Кто первым моргнул, тот и проиграл. Зарегистрировавшись, он уселся за отведенный стол, достал из пиджака опасную бритву, пальцами ухватил правое веко, оттянул нежную кожу и одним точным движением, будто нейрохирург, срезал. С ухмылкой проделал то же самое с левым, зная, что наконец-то выйдет победителем.